телосложение, цвет кожи, длину волос, форму голых лодыжек и босых ступней. Я описал не только правильные черты действительно красивого лица, но даже так называемый гончарный узор вышивки, украшавший ее блузу. На волосы, заключил я, эта красотка накинула тонкую вуаль, а под нее поместила несколько живых светлячков, необычные, но очаровательные украшения. Физиономии моих товарищей вытянулись от изумления, и я, не сдержавшись, расхохотался. Поскольку у меня не было возможности рассматривать предметы одновременно обоими глазами, потому что я видел, мне доставало глубины и объемности, тем не менее, я снова мог видеть почти так же отчетливо, как в детстве. Меня это вполне устраивало. Могу добавить, что топаз имел бледно-желтый оттенок, поэтому, глядя сквозь него, я даже в пасмурные дни видел, словно бы, все в солнечном свете. Так что окружающий мир представлялся мне еще более приятным, чем всем остальным. Правда, посмотревшись в зеркало, я обнаружил, что меня самого кристалл красивее не делал, поскольку прикрытый им глаз казался гораздо меньше другого. Кроме того, поскольку поначалу я постоянно держал кристалл в левой руке, в то время как правая была занята, меня одно время сильно мучили головные боли. Но стоило мне приучиться прикладывать топаз по очереди, то к одному, то к другому глазу, как боль мигом прошла. Я понимаю, почтенные писцы, что вас, должно быть, забавляет, как много внимания уделяю я приспособлению, в котором, с вашей точки зрения, нет ничего необычного. Но другой такой инструмент я увидел лишь много лет спустя, когда впервые встретился с самыми первыми испанцами, прибывшими в наш край. Один из братьев-монахов, сопровождавших генерал-капитана Кортеса, носил сразу два таких кристалла, по одному для каждого глаза. Их удерживал кожаный ремешок, который был обвязан вокруг его головы. Но мне и мастеру Ксибалби это казалось тогда неслыханным изобретением. И представьте, этот замечательный мастер отказался взять какую-либо плату, не только за свой труд, но даже за топаз, который наверняка сам по себе стоил немало. Ксибалби объяснил, что одно то, что он стал первым создателем столь удивительной и замечательной вещи, уже является для него высокой наградой. Поскольку уговорить мастера принять хоть что-нибудь, кроме заранее оговоренной платы, за кристаллы кварц так и не удалось, я оставил у семьи Макобу немало перьев кетцаль то-то, чтобы они передали их ему после моего отъезда, когда отказаться уж будет невозможно. Я отдал ему тогда столько перьев, что мастер Ксибалба, наверное, стал самым богатым человеком в Чиапане. Но он, по моему мнению, вполне этого заслуживал, ведь той ночью я видел звезды. Естественно, что от моего уныния не осталось и следа. Воспрянув духом, я заявил своим товарищам: теперь, когда ко мне вернулось зрение, я хотел бы увидеть океан. Случившаяся перемена настолько их обрадовала, что возражений не последовало. И, покинув Чиапан, мы направились не на запад, а на юг, где вынуждены были перебираться через очередное нагромождение гор. Даже не совсем гор, а дремлющих вулканов. Однако нам удалось миновать их без приключений и добраться до одной из приморских жарких земель. Земля эта, населенная народом Маме, представляет собой плоскую равнину, а тамошние жители занимаются главным образом выращиванием хлопка и добычей соли, которые потом меняют на другие товары. Хлопок возделывается на плодородной полосе сдобренного перегноем суглинка, пролегающей между скалистым предгорьем и песчаным побережьем. В тот раз мы попали туда в разгар зимы, и потому не приметили там ничего особенного. А вот позднее я посещал Шоконочко в самый жаркий сезон, когда на полях столько огромных коробочек хлопка, что даже зеленые стебли, на которых они растут, не видны, и вся местность, несмотря на палящее солнце, кажется покрытой толстым снежным одеялом. Соль здесь добывают круглый год, окружают насыпью мелкие лагуны вдоль побережья, дожидаются, когда вода высохнет, а потом собирают осадок, который, чтобы отделить соль от песка, приходится просеивать сквозь сито. Соль, которая так же бела, как снег, отличить от песка совсем нетрудно, ибо все пляжи Шоконочко состоят не столько из настоящего песка, сколько из тускло-черных пыли и пепла, выбрасываемых не столь же далекими вулканами. Даже пена прибоя в этом Южном море не белая, но имеет грязно-серый оттенок, поскольку волны бесконечно взбивают и перемешивают темный песок. Поскольку и сбор хлопка, и добыча соли занятия нудные и утомительные, Маме охотно заплатили нам немало золотого порошка за двух последних рабов, а заодно купили и те немногие товары, которые у нас еще оставались. Таким